Глава 23. Вскрытие. Повсюду витал ужасающий запах. Он моментально пропитывал одежду, а стены, потолок, крашеные шкафы, стекла окон пропитались им давным-давно. Это была сложная смесь органического и неорганического происхождения, формальдегида и гнилости. Его не забивал даже запах одеколона, которым перед посещением подобных мест рекомендовалось обильно протирать не только щеки, но и верхнюю губу, ближе к ноздрям. Особенно брезгливые исхитрялись засовывать в нос кусочки чуть размятой жевательной резинки с резким мятным ароматом. Но и это почти не помогало. Саша Лазарев не любил бывать в морге и при всяком удобном случае старался от этих посещений отвертеться. С моргом его связывало два чрезвычайно ярких воспоминания – и каждая из них вызывала содрогание. Первая относилась к тому времени, когда он, еще будучи слушателем школы милиции, попал в образцово-показательный морг, где не было этого ужасающего запаха, где все блистало чистотой и стерильностью. Но он пострадал из-за собственного любопытства. Все чинно сидели рядком на длинной лавке и, перебрасываясь в полголоса смешными фразочками, слушали пояснения. Он же, заинтересовавшись работой патологоанатома, встал со своего места и приблизился к распластанному на столе телу тщедушного мужичка, решившего наложить на себя руки. Медик с улыбкой посмотрел на худенького курсанта в очках, на сидевших в отдалении его товарищей, и громко, чтобы все слышали, произнес одно единственное слово. «Здравствуй!» В этом самом слове не было ничего страшного, но... Анатом, произнеся его, протянул Сашке только что вынутую из самого раскопа, да нельзя измазанную руку. Сашка успел заметить, что на этой руке, вопреки его ожиданиям, не было обязательной резиновой перчатки. Много позже он узнал, что этих перчаток не было и во многих других моргах, но тогда его это удивило и испугало. «Здравствуй!» — как гром среди ясного неба раздался смешливый голос врача. Аудитория притихла, ожидая, что будет дальше. В полном замешательстве, давя в груди спазмы, Сашка пожал протянутую руку и с ужасом уставился на свою, измазанную кровью умершего, пятерню. «Это поступок», — констатировал анатом. «Будет толк». «Иди к раковине», — приказал он Лазареву. «В банке раствор карболки, потом горячей водой, мыло на полке». Товарищи Лазарева долго потом потешались над Сашкой, просили показать ту самую руку, но он был готов побиться об заклад, что повторить за ним это могли бы немногие. Да он и сам не мог бы сделать этого вторично. Так состоялось его посвящение. Второй случай был куда прозаичнее. Поздно вечером начальство направило его дактилоскопировать труп довольно интересной, но трагически погибшей дамы. Утром труп должны были выдать родственникам, а квартиру, где случилось несчастье, предстояло осматривать еще раз. Там было очень много следов, все буквально было захватано. И мебель, и стены, и посуда, и рамы окон. А отделить следы гостей, не зная следов хозяйки, не представлялось возможным. В морге в этот поздний час был лишь один сторож, он же санитар. После ухода сотрудников он изрядно приложился к бутылке казенного спирта и напрочь забыл о том, что в коридорчике меж холодильной камерой и препараторской колдует над трупом дамы с тюбиком краски, валиком и листками бумаги молоденький милиционер. Сашка услышал, как сурово клацнул запор кованых дверей. В последний раз вспыхнул, и тотчас погас свет под потолком. И все до утра замерло. Санитар то ли отправился чаек домой попивать, то ли завалился спать в дальней комнатушке, до которой не достучаться. Но о Лазареве он забыл прочно. Наверное, до утра. Даже вспоминать свое тогдашнее состояние Сашка не любил. Все как у Гоголя в Вие. В холодильнике непонятный шорох и шевеление. В препараторской сама собой потекла вода из крана. Слышны чьи-то вздохи, едва различимый говорок. И, казалось, вот-вот раздастся сатанинский хохот. Сашка в потемках обронил очки и на ощупь по памяти начал пробираться к запертым железным дверям. Добравшись, он начал колотить изо всех сил. Очень нескоро снова вспыхнул свет. В дверях стоял взлохмаченный санитар с обрюзгшим лицом. «Ну чего разорался? 3 минут не прошло!» Он извлек из кармана листок бумаги. Вишь, чего приказано-то? Пробки поменять, когда никого не будет. Жучки стояли, а теперь с кнопками купили. Класс!» «Наверное, это он придумал для оправдания», — решил Сашка. Но часы и в самом деле показывали почти что то же самое время, что было в момент его прихода в морг. Прошло всего минут 5-7, не больше. Сашка долго пил воду из-под крана в той комнатенке, где медики устроили себе столовку. А когда утолил жажду и посмотрелся в осколок зеркала, себя не узнал. Его роскошный соломенный чуб изрядно посеребрился. Сразу, за каких-нибудь несколько минут. Вот и не верь после этого кинофильмам. В общем, в Сашке что-то сломалось. Он не приближался к препараторской дальше входной двери, а в щель была видна спина секретарши, отчаянно стучавшей на машинке, не только записывающей в протокол вскрытия все слова анатома, но и не забывающей отчаянно дымить сигаретой. Видимо, запах доставал и ее. Самого анатома, пожилого мужика, приехавшего из Москвы, не было видно. Сашка и рад был этому, а особенно ему нравилось то, что лежало перед ним на столе. Вскоре все кончилось. Анатом вышел в коридор и тоже закурил. «Что хотите узнать, молодой человек?» «Все», — торопливо произнес Лазарев. «Все в протоколе», — совершенно справедливо заметил врач. «Пока главное. Причина смерти — перелом свода черепа. Имеются множественные переломы. Голень, левая рука, предплечье, кисть. Впечатление такое, что потерпевший попал под машину. Но это только предварительно. Возраст — что-то около 30, чуть больше, тоже предварительно». 30? Не поверил Лазарев. «Не может быть! Ему должно быть за 50!» 50? Пристально посмотрел на него анатом. «Нет, исключено. Максимум 40. Отчего такой разброс? 10 лет. «Плохое состояние. Где он лежал?» «В земле. В глине, точнее». «В глине?» — поднял палец к потолку врач. «Вода, усиленное гниение. Это только в болоте трупы хорошо хранятся. Торф консервирует. Можно при желании получить первоклассную мумию». 40 лет?» — с сомнением произнес Лазарев. «Что-то не то. Желаете взглянуть?» «Нет. Кожа до кости. Сильно поврежден. Как будто полгода пролежал. Но, опять же, повторяю, неудачное место хранения». «Спасибо и на этом», — собрался уходить Лазарев. «Не за что. Хотите интересную особенность узнать?» Врач поднял вверх руку, как-то странно согнул ее в воздухе и выставил перед оперуполномоченным. Правая рука примерно вот так высовывалась из земли. Гниение ее затронуло в меньшей степени. Хотя кислород, внешние условия — не суть важно. Так вот, безымянный палец поврежден весьма странно. Будто по нему били палкой или чем-то иным. Кожа сорвана лоскутами. Может, кольцо какое было или перстень. Не знаю, не знаю. В протоколе это отмечено? Обязательно. Спасибо. Не за что. Лазарев распрощался и торопливо направился к выходу. У самой двери он что-то вспомнил, повернулся к врачу. «Скажите, а можно еще один вопрос?» «Пожалуйста». «Он не был обрезанным?» «Кто?» — не понял врач. «Ну, покойный». «В каком смысле?» «Ну, как евреи обычно это делают, в ритуальных целях». «Обрезанный?» — расхохотался врач. «Вот насмешили. Вы сами-то видели этот труп?» «Бог миловал». «Так я вам скажу, как мужчина мужчине. Храните эти нежности подальше от глины и болота. Они страдают в первую очередь. Мягкие ткани. Хотя иногда при жизни, конечно, бывают чрезвычайно твердыми. Но это при жизни». Лазарев опрометью бросился вон. Но запах морга, слова анатома долго сопровождали его в течение этого дня. И не было никаких сил от них избавиться.